Глава 6. Тео, кажется, сам до конца не понимал, что заставляло его оставаться у постели Кассандры Галлер, которая неподвижно лежала среди гор белоснежных подушек. Она отнюдь не походила на прекрасную принцессу, которая уколола пальчик веретеном и уснула до тех пор, пока ее не пробудят поцелуи истинной любви. В лучшем случае Кассандра, а если по-простому Касс, напоминала волка из сказки про Красную Шапочку, того, который напялил бабушкин чепец и улегся в постель дожидаться двуногий ужин. Черты девичьего лица заострились, под глазами залегли глубокие круги, и на фоне белых пуховых гор она казалась нездорово бледной, практически до фиолетовой серости. Но состояние ее было вполне стабильно. Кассандра Галлер не собиралась умирать, если, конечно, ее темные боги или даже верная экономка вдруг не решат сократить земные страдания госпожи Саммерфилд-Парка. Теобальд в очередной раз клюнул носом и перевел взгляд на светлое окно, за которым вступало в свои права прохладное сентябрьское утро. Днем, конечно, потеплеет, но дыхание осени уже коснулось некоторых деревьев и окрасило их в багрянец и золото. Пока что это выглядит так, словно небрежный художник брызнул краской на залитый зеленым холст. Красиво, но оставляет смутное ощущение начала конца. Кассандра заворочилась, попыталась перевернуться на бок и с тихим жалобным стоном открыла глаза. Очевидно, что взгляд ее наткнулся на Теобальда, склонившегося над ней. «Я ужасно выгляжу», — просипела она и поспешила натянуть на лицо одеяло. Она была недалека от истины. Но Тео показалось, что сообщать об этом девушке, которая чуть не лишилась жизни, не лучшая идея. Вместо этого он налил из стоящего на прикроватной тумбочке кувшина стакан воды и аккуратно протянул ей. «Полагаю, вам сейчас надо беспокоиться не о том, как вы выглядите». В повисшей тишине Теобальд услышал, как о стакан клацнули зубы. «Он сказал что-то не то?» «Да уж». Кассандра как будто приняла какое-то свое решение и тремя неожиданно мощными глотками осушила стакан. «Еще, если можно». Тео налил еще. Прикончив таким образом еще два стакана, Касс уселась прямее, опираясь спиной о горку подушек и изголовье постели. Она было предприняла попытку поднять перебинтованные руки, чтобы пригладить волосы, но сил на это уже не хватило. Тео наблюдал за девушкой с хорошо скрываемым внутренним восхищением. Она не казалась хрупкой, но после пережитого потрясения выглядела удивительно нормальной, без нездоровой решимости прошлой ночи или напускной веселости обеда с Джейн и остальными домочадцами. Ночная касса и ее окровавленные руки Теобальду не нравились совершенно точно. Дневная касса с широкой улыбкой и длинными рукавами, скрывающими перекрестие шрамов, его несколько пугала. Касса утренняя, с растрепавшимися светлыми волосами и сонными спокойными глазами, его удивительно волновала. Тео захотелось звонко хлопнуть себя по щекам. О чем он вообще думает? Нужно сосредоточиться на насущных проблемах. Например, на письме отцу Сайлосу и собственном отдыхе. Он же сам тут сейчас ляжет и уснет, потому что потратил немало силы магии. «Тео, я же могу звать тебя Тео?» — вдруг очень серьезно спросила Кассандра. Монах кивнул. «Я хочу тебя попросить ничего не рассказывать Джейн. Мое, так скажем, предательство ее убьет». Оставалось надеяться, что не буквально. «То есть ты собираешься врать ей до тех пор, пока не ослепишь глаз, или, что более вероятно, не умрешь в своем подвале?» Кассандра натянула одеяло выше, чуть не до самого носа. Тео тяжело вздохнул. Насколько он знал из досье, мисс Галлер осталась круглой сиротой в 15 лет. Но до этого времени мама, папа, гувернантка и учителя должны были вдолбить в ее голову тот факт, что ложь — это грех. Помимо того, ложь никогда не ведет к успеху и рано или поздно разоблачается. Возможно, впрочем, что дело не в желании обмануть, а в страхе, который стал его причиной. Неужели Кас так переживает за отношение экономки к собственной персоне? Как мало Тео знает об этом месте и этих людях. Перед написанием отчета для отца Сайлоса надо во всем разобраться. Мелититов лучше не вызывать. Слишком тонкая работа для братьев-рыцарей. «До тех пор, пока не разберусь с глазом», — наконец ответила Кассандра, заворочившись в своем гнезде из подушек. «Или пока она не начнет догадываться. И вообще, мне посоветовали для нее хорошего доктора. Может, нам удастся...» «Мисс Галлер», — с нажимом произнес Тео. «Лягте спокойно и перестаньте обманывать хотя бы себя. Оккультные недуги не лечатся кровопусканием и морфием». Кассандра смерила Теобальда тяжелым взглядом. Он не отвел глаз, и возражение, явно чуть не сорвавшееся с губ хозяйки Саммерфилд-парка, так и осталось невысказанным. «Я знаю. Выйди, я хочу одеться и заняться делами». Тео не шелохнулся. Дело было даже не в порезах и кровопотере, которые сами по себе должны были задержать мисс Галлер в спальне дня на три. Дело было в магической энергии, которую она щедро расплескивала во время неудачного ритуала закрытия. Сил в ближайшие пару недель у мисс Кассандры будет как у котенка. Это, конечно, минус. То, что Тео продержится в Дорсете дольше, чем на острове Скай — факт. Таким образом, у него будет больше времени, чтобы описать все грехи этого дома и его обитателей. Дело только в этом. И уж точно не в том, что вид укутанной в одеяло Кассандры будил в нем какие-то довоенные ускользающие чувства. Даже будучи похожей на осунувшегося волка в чепце, она казалась ему слишком милой и одновременно загадочной. А это сочетание, как известно, сводило с ума и более суровых братьев по вере. Пробивающиеся между тяжелыми занавесями солнечные лучи золотили ее растрепанные русые волосы, при этом делая светлые глаза практически бесцветными. Теобальду захотелось отодвинуть ее от своей родной стихии — света и тепла, чтобы убедиться, что ее глаза действительно голубые. Вместо этого он решил, что нужно продолжать быть чуть более суровым, чем он привык. «Ты останешься в постели минимум на 2 недели. Я позову Джейн». Кассандра с неожиданной прытью сбросила с себя одеяло и, вцепившись пальцами в простыни, попыталась оттолкнуться от постели и подняться на ноги. Ее тут же качнуло назад. Тео шагнул к ней. Ее глаза в самом деле были голубыми, как воды Средиземного моря у побережья, на котором он вырос. Монах придержал девушку за плечи и помог ей улечься обратно. Его пальцы сохранили ощущение теплой ткани ее ночной сорочки и упругой кожи под ней. «Спаси, Творец, это будут тяжелые 2 недели. Я схожу за Джейн. Тебе что-нибудь нужно?» Кассандра покачала головой. «Если придумаю, то сама попрошу. Отдыхай, на тебе лица нет». Тео коротко кивнул, поднялся с насиженного стула, на котором провел большую часть этой ночи, и пошел к двери. Он окинул беглым взглядом комнату, неожиданно не подходящую для культистки. Светлые обои, огромные окна, вазы, букеты осенних цветов, фарфоровые статуэтки. Сообразно стереотипам, ценителям оккультных наук полагается жить в мрачных сырых кельях, украшенных пентаграммами и от пола до потолка уставленных банками с наформалиненными уродцами. С другой стороны, зло способно принимать самые разные образы. Этому учит церковь. Теперь, когда Тео вложил в спасение леди Кассандры собственные усилия, ему хотелось думать, что она несчастная заблудшая овечка, которую обманом затянули в страшную секту. Но так ли это? Теобальду придется в этом разобраться и с усердием прозектора отделить собственные чувства от фактов. Это будет непросто, но он справится. «Брат Тео!» — окликнула его Кассандра. «Вы ведь зайдете ко мне, когда будет свободная минутка?» От того, как она произнесла его имя, монаху стало тепло и неуютно одновременно. В голосе леди Галлер он различил, помимо усталости, надежду и ту чисто женскую манеру просить, которая действует на мужчин, словно мелодия заклинателя на змею. Время, конечно, вспомнить, что он монах, причем принадлежащий к довольно строгому ордену. Это бывшим рыцарским организациям было позволено что ни попадя. А святой Варанас принял аскезу. «Когда ваша экономка сочтет, что вас это не потревожит?» Они вернулись к более холодному, прохладному стилю общения, потому что момент странной близости прошел, и Теобальду нужно было вернуться из светлой сонной спальни в реальный мир. «Отдыхайте». Кассандра улыбнулась и откинулась на подушке. Тео закрыл за собой дверь. Нужно было чем-то себя занять, чтобы мысли о несчастной хозяйке Саммерфилд-парка покинули его сами собой. Не было смысла гнать их от себя силком. Таким образом он ничего не добьется. Итак, первым делом нужно найти мисс Джейн. Это оказалось несложно. Девушка, которая, по сути, и руководила жизнью огромного поместья, курсировала между кухней и гостиной, раздавая указания пришедшим на работу слугам. Сама она, несмотря на очевидно бессонную ночь, выглядела вполне бодрой и даже не слишком суровой. Даже подвижная ее сторона. «Доброе утро», — осторожно поздоровался Тео, перегородив экономке путь из точки А в точку Б. «Вас зовет леди Галлер». Джейн остановилась и задрала подбородок, чтобы посмотреть монаху прямо в глаза. Удивительный факт. При этом брат Теобальд ощущал себя как минимум на голову ниже этой строгой маленькой женщины. «Доброе, брат. Полагаю, она в относительном порядке». Тео кивнул. «Значит, подождет, пока я не управлюсь с утренними делами». Тео пришлось приложить усилия, чтобы в удивлении не задрать брови. Где это видано, чтобы прислуга заставляла хозяйку ждать? Видимо, в Саммерфилд-парке. «Вы ей нужны», — без особой уверенности настоял Тео. «Конечно, я ей нужна. Но я не собираюсь потакать каждому ее капризу. Хватит и того, что вы здесь». «Как вам будет угодно, мисс». «Брат Тео». Джейн, несмотря на более чем резкий ответ, не двинулась с места. «Спасибо вам. Я не поддерживала идею позвать священника, чтобы отвести от нас глаза отца Юлиуса, но вы помогли Кассандре». Сказав это, она развернулась на каблуках и решительно зашагала обратно в гостиную, сразу же начиная помыкать горничными. Отблеск света на фарфоровой щеке чуть было не ослепил Теобальда, но на лестницу, ведущую обратно наверх, он поднимался с улыбкой. Стало быть, у проклятой экономки есть мало того, что чувство, но, может, даже душа. У себя он было попробовал написать начало обширного письма для отца Сайлоса, но быстро бросил эту затею, поставив на лист по меньшей мере 6 клякс. Писать перьевой ручкой он был не в состоянии, значит, наступила пора привести себя в порядок и лечь отдохнуть хотя бы на несколько часов. С другой стороны коридора не доносилось вопли и ругани, из подвала не было слышно потустороннего утробного рокота, а постель манила свежестью и мягкостью. Теобальд наконец-то позволил себе вытянуться на белоснежных простынях и закрыл глаза. Перед глазами мелькнуло и пропало лицо мисс Кассандры Галлер. «Нет уж, хватит с него на сегодня обворожительных светловолосых культисток. Завтра все завтра». Он сделал, что мог, и может быть собой доволен.